Нам сообщили, что в этой квартире находится похищенная под воздействием наркотиков и алкоголя женщина. Строгим официальным тоном оповестил увешанный колонками наград пожилой полицейский. «Где она?» — подступил ко мне второй, моложавый, жилистый офицер. «Если вы говорите о девушке, спящей в соседней комнате, то никто ее не похищал». Не желая быть закованным в наручники, поторопился с ответом я. Медработники в мгновенном отрепетированном броске ринулись в спальню-кладовку, на ходу открывая чемоданчики и вытаскивая оттуда всевозможные заковыристые инструменты. Полицейские, не желая отставать, немедленно последовали вдогонку. Кент хотел было тоже двинуться за ними, но я преградил ему путь. «Вон отсюда!» — указал я ему на дверь. Как только он отступил на полагающуюся ему на лестничной площадке позицию, я поспешил назад в спальню, где все присутствующие сгруппировались вокруг кровати, будто шесть гномов вокруг спящей Белоснежки. «Даша!» — позвал я, взяв на себя инициативу. «Даша!» Девушка, до подбородка укрытая пледом, не подавала ни малейшего признака жизни. Видя безжизненную неподвижность красавицы, медики и полиция, стоящие в квадрате света, бьющего из кухни, напряглись, как сжатые пружины. «Даша, просыпайся!» — сказал я громче и дотронулся до ее плеча. Девушка, все еще не открывая глаз, слегка вздрогнула и повернула голову в нашу сторону. Ее длинные ресницы взметнулись вверх, и зеленые глаза без всякого выражения начали двигаться, обводя шеренгу выстроившихся у кровати мужчин. Я тревожно ждал Дашиной реакции, потому что понятия не имел, в какой стадии опьянения она находится. Девушка привстала и села, прислонившись спиной к стене. Плед, укрывающий ее тело, соскользнул вниз, и упругие тяжелые груди, выпрыгнув из-под его края, уставились на нас озорными глазками сосков. Остолбеневшие мужики, открыв рты, затаили дыхание. Несколько мгновений Даша, без всякого смущения, привыкшей к наготе профессиональной манекенщицы, разглядывала нашу ошарашенную группу, а потом разразилась звонким, заразительным смехом, откровенно потешаясь над идиотским выражением лиц, залитых краской смущения. Ее глаза сияли чистотой и задором, а тело излучало спортивную силу и здоровье. Мои опасения оказались совершенно напрасными. В поведении девушки не было ни малейших признаков опьянения. — Что случилось, ребята? — спросила Даша. Сладко зевнула и удобно скрестила руки под грудью, отчего ее большие розовые соски, заворожив наши взгляды, игриво вздыбились к потолку. — Нам необходимо проверить состояние вашего здоровья, — пробормотал медик в темных очках, выступая из ряда. «Проверяйте, что хотите», — потянулась девушка. Ее искрящиеся юмором глаза остановились на смущенном медработнике. «Но скажите, пожалуйста, зачем вам это надо? Вы совершенно потерявший дар речи медик, не зная, что делать дальше, снял темные очки». «Простите, мэм, но мы получили звонок о передозировке», — извиняющимся тоном вступил в разговор молодой полицейский. Передозировки чего? И кто подозревается? Вы, мэм. Вы, наверное, шутите, сержант. Я спортсменка, альпинистка. Я планирую восхождение на Эверест. Если вы имеете в виду передозировку витаминов, то этот процесс находится под строгим наблюдением врачей. Извините, но мы должны закончить полагающуюся процедуру. Прокашлялся седой полицейский, теребя на своей груди награды за храбрость. Первый вопрос. Находитесь ли вы здесь по своей воле? Конечно, капитан. Конечно. Сколько пальцев на моей руке? Выбросил вперед руку медик. Всего 5, но сейчас 3 плюс очки. Девушка игриво хлопнула его по растопыренным пальцам. «Попрошу всех, пока мы не закончили обследование, покинуть помещение», — объявил медик официальным тоном, затем снова надел очки и, вперившись в голую грудь, добавил, «нам нужно заполнить полагающиеся анкеты». Полицейские неохотно покинули комнату, я последовал за ними и посередине кухни неожиданно наткнулся на Кента, который успел прокрасться внутрь и переговаривался с маленьким, щуплым, длинноносым человеком, своей растрепанной прической, напоминавшим вырвавшегося из психушки больного, случайно заглянувшего в дверь моей мастерской. Я не успел ничего сказать, как седой полицейский грозным командирским тоном отдал приказ: «Вы двое! Вон из квартиры!» «Но мы хотим переговорить с Дашей», — запротестовал Кент. «Вон! А не то арестую!» Длинный нос худосочного человека мгновенно пропал из дверного проема, и через мгновение на лестнице послышался торопливый рокот бегущих вниз ног. Кент... Нужно отдать должное его настойчивости и упрямству. Поджал губы и, хотя и сделал неохотно несколько шагов на площадку, не ушел, остался стоять, имея возможность наблюдать за всем происходящим. — Это ваши работы? — обратился ко мне герой-капитан. — Да, — кивнул я. — Люблю искусство. Полицейский неторопливо пошел вокруг мастерской. К сожалению, редко приходится посещать выставки. — Тогда вот. Посмотрите на досуге. Протянул я ему один из моих каталогов. — О, спасибо. Он осторожно, как бы боясь уронить, взял альбом в свои обветренные руки. Можно посмотреть? — Это подарок. Возьмите, если хотите, — сказал я ободряюще. — Правда? — он начал листать страницы. — Очень оригинально. Вот жена будет рада. — Вы найдите ее сумку! — Кент засунул голову в дверь. — Что? — молодой полицейский загородил проход своим телом. «Проверьте содержимое ее сумки!» — настаивала дизайнер. У меня замерло сердце. «Здесь нет никакой сумки!» — осмотрелся высокий полицейский по сторонам. «Вон отсюда!» «Мне нужно поговорить с моей подругой!» — Кент указал по направлению спальни. «Мисс Даша, вы желаете говорить с мистером в коридоре?» — Нет! — крикнула девушка, продолжая беседовать с медиком, заполняющим анкету. — Мисс Даша не желает с вами разговаривать, мистер. — Но у меня ее вещи, я хочу, вы... — Можете позвонить ей попозже и объясниться. Нахальству Кента не было предела. Он немедленно достал из кармана сотовый телефон и проворно нажал несколько кнопок. Я невольно затаил дыхание. Что делать, если из холодильника раздастся звонок, что действительно находится в ее сумке? И куда она положила свой мобильник? Разрешая мои тревоги, из спальни донеслась веселая клавесинная мелодия. «Алло!» — ответила Даша негодующим тоном. «Что тебе надо?» «Даша!» — крикнул Кент с лестничной площадки, держа телефон у рта. «Если ты не заберешь свои вещи из квартиры, я выкину их на улицу». «Делай, что хочешь. Только прошу больше меня не беспокоить». Тогда гнусавый голос Кента легко пересекал маленькое пространство мастерской, но он все равно продолжал орать в мобильник. «Тогда я звоню в полицию!» «Ты уже позвонил, идиот!» — захохотала Даша. «Мы уже здесь, мистер!» — покачал головой полицейский. «Сержант, пожалуйста, избавьте меня от присутствия этого человека». «Кыш!» — приказал полицейский незадачливому кавалеру. «Говорю я вам, найдите ее сумку!» «Немедленно аут, а не то заберу в участок!» Надвигался на Кента жилистый сержант. «Я буду жаловаться. Вы не знаете, с кем имеете дело». «Знаю». Полицейский захлопнул дверь прямо перед носом знаменитости. «Вы уж простите нас», — повернулся он ко мне. «Мы должны следовать букве закона. Этот сумасшедший позвонил в участок в 2 часа ночи с заявлением о насильственном отравлении и похищении модели. Ложная тревога! На кухню вышел медик в темных очках. Девушка совершенно здорова». «Мисс Даша», — молодой полицейский сделал осторожный шаг в спальню и, стараясь не смотреть в сторону обнаженной красавицы, продолжил. «Я тоже альпинист-любитель. Не смогли бы вы дать мне автограф? А то никто не поверит в участке». «Конечно», — рассмеялась девушка, — «только вот на чем и чем? Сами видите, у меня ничего нет». «Вот здесь, пожалуйста», — полицейский суетливо открыл блокнот квитанций штрафов, — «если можно, Джону, это мое имя». «С удовольствием». Даша наклонилась над блокнотом, да так, что одна из ее грудей коснулась бумаги. «Джону от Даши с любовью». Она расписалась на квитанции крупным, размашистым почерком. «Огромное спасибо!» — сержант прижал блокнот к груди. «Оригинал мне, а копию повешу на доске объявлений. Вы у нас в отделении звезда. Если вам понадобится партнер для восхождения на Эверест, звоните в полицию». «Джону», — сказал он тихо, чтобы не слышал партнер. «Нам пора», — медики собрали чемоданчики и заторопились к выходу. «Будь моя воля, засадил бы этого Кента на ночь в общую камеру. Они научили бы его уму-разуму через зад. Может, ему это как раз бы и понравилось», — улыбнулась Даша. «Простите за беспокойство», — козырнул мне пожилой полицейский. «Надеюсь когда-нибудь увидеть вашу выставку в Музее современного искусства». «Будем надеяться», — ответил я, провожая блюстителей закона. «Всего наилучшего», — кивнул в сторону спальни молодой полицейский и закрыл за собой дверь.